Я буду поджидать тебя здесь, на лужайке, каждый день около этого же времени, пока ты живешь в скуге, — сказал он при расставании. — Так что приходи, когда сможешь. На другой день Осмюнд, сын Бьоргюльфа, с женой и детьми, уехал в родовое поместье Гюрид в Хадаланде. Они были напуганы слухами о войне. Страх все еще владел умами населения в окрестностях Осло после грабительского вторжения герцога Эрика несколько лет тому назад. Старая мать Осмюнда так боялась, что решилась искать убежище в Нонесеттере. Она была к тому же слишком слаба, чтобы ехать вместе со всеми. Кристин должна была поэтому остаться в скуге со старушкой. Она звала ее бабушкой, пока Осмюнд не вернется из Хадаланда. После полудня, когда все в усадьбе отдыхали, Кристин пошла в стабюр, где она ночевала. Она привезла с собой в овчинном мешке несколько платьев и стала теперь переодеваться, напевая при этом вполголоса. Отец подарил ей как-то платье из толстой восточной бумажной ткани небесно-голубого цвета с частым узором из красных цветов. Она надела его. Расчесала гребенкой и щеткой свои волосы и перевязала их красными шелковыми лентами, чтобы они не спускались на лицо. Подпоясала с красным шелковым кушаком и надела на пальцы кольца Эрлинда. Наряжаясь, она все время думала о том, покажется ли она ему красивой. Обе собаки, что были с Эрлиндом в лесу, спали по ночам в ее стабюре. Она позвала их с собой. Незаметно выскользнув со двора, она пошла по той же самой тропинке через выгон, что и накануне. Лесная полянка лежала одиноко и тихо под лучами жгучего полуденного солнца. Еловый лес, окружавший ее со всех сторон, издавал горячий и сильный аромат. Солнце пекло, и густее над вершинами деревьев синего неба становилось удивительно жестокой. Кристин села в тени на опушке леса. Она не досадовала на то, что Эрленда не было. Она была уверена, что он придет, и чувствовала особую радость от того, что может посидеть тут немного одна и быть первой. Она прислушивалась к слабому жужжанию маленьких существ над желтой, сожженной солнцем травой, сорвала несколько сухих, пряно пахнущих цветов, которые могла достать, не двигаясь, только протянув руку, вертела их между пальцами и нюхала, широко раскрыв глаза. Она сидела в каком-то полузабытии. Она не пошевелилась, услышав в лесу конский топот. Собаки заворчали, ощетинились, а потом помчались вверх по лугу, лая и виляя хвостами. На краю леса Эрлин соскочил с коня, пустил его, хлопнув по крупу, и побежал к Кристин. Собаки прыгали и скакали вокруг него. Он зажал их морды руками и подошел так к Кристин между двумя серыми, похожими на волков, собаками. Кристин улыбнулась и протянула ему руку, не вставая с места. И вдруг, когда она глядела на темноволосую голову, лежавшую у нее на коленях, у нее мелькнуло воспоминание. Оно восстало перед нею, ясное и далекое, как какой-нибудь домик, стоящий высоко в лесу, на горном склоне, может вдруг ясно выступить в ненастный день из тени туч, когда луч солнца внезапно осветит его. И сердце ее словно переполнилось всею той нежностью, о которой однажды просил ее Арне, сын Гюрда, когда она еще не понимала смысла его слов. Она испуганно и порывисто притянула Эрленда поближе к себе, спрятала его лицо на своей груди и стала целовать, будто боясь, что его отнимут у нее. И когда посмотрела на его голову, лежавшую у нее на руках, то ей показалось, что она держит ребенка. Она закрыла ему глаза одной рукою и стала осыпать короткими, быстрыми поцелуями его рот и щеки. Солнечный свет ушел с полянки. Тяжелый цвет неба над вершинами леса сгустился в синевато-черные тучи, затянувшие все небо. Короткие медно-красные зарницы вспыхивали в тучах, как в дыму пожара. Боярд подошел, громко заржал и встал, неподвижно устремив глаза в одну точку. Сразу же вслед за этим блеснула первая молния, и за нею последовал сильный удар грома совсем недалеко. Эрлин взял коня под усы и встал. Ниже их, на краю лужайки, стоял старый Авин. Они подошли к нему, и Эрлин привязал коня к каким-то кольям у самой двери. В глубине сарая лежало сено, Эрленд разослал на нем свой плащ, и они уселись, а собаки растянули своих ног. Вскоре дождь стал как завеса перед открытой дверью. В лесу свистело, дождь хлестал по земле. Немного спустя им пришлось передвинуться подальше вглубь сарая, потому что крыша текла. Каждый раз, когда сверкала молния и гремел гром, Эрленд спрашивал шепотом: «Ты не боишься, Кристин?» «Немножко», — шептала она в ответ, прижимаясь к нему. Они не знали, сколько времени они так просидели. Непогода прошла довольно быстро. Гром гремел где-то уже далеко, за дверью солнце заливало своим светом мокрую траву, а блестящие капли падали с крыши все реже и реже. Сладкий запах в авине стал сильнее. «Мне пора идти», — сказала Кристин, и Эрленд ответил: «Да, пожалуй». Он тронул рукой ее ногу. «Ты вымокнешь, лучше поезжай верхом, а я пойду прочь из леса». Он смотрел на нее так странно. Кристин дрожала. «Это должно быть от того, — подумала она, — что у меня так сильно бьется сердце». Руки у нее были холодные и потные. Когда он поцеловал голое тело выше колена, она бессильно попыталась оттолкнуть его. Эрленд поднял на мгновение лицо. Ей вдруг вспомнился человек, которому однажды подали милостыню в монастыре. Он поцеловал протянутый ему хлеб. Она опрокинулась навзничь на сено, широко раскинув руки, и позволила Эрленду делать, что он хочет. Она сидела прямая и неподвижная, когда Эрленд поднял голову, уроненную на руки. Он быстро поднялся на локти. «Не смотри так, Кристин!» Его голос причинил новую жестокую боль душе Кристин. «Значит, он даже не рад, он тоже несчастен. Кристин, Кристин, может, ты думаешь, что я заманил тебя к себе в лес нарочно, потому что хотел причинить тебе это, взять тебя силой?» — спросил он ее немного спустя. Она погладила его по голове, не глядя на него. «Ведь насилием это не было. Ведь ты бы отпустил меня такой же, какой я пришла, если бы я попросила тебя», — тихо сказала она. «Не знаю», — ответил он и спрятал лицо в ее коленях. «Может быть, ты думаешь, что я изменю тебе?» — страстно спросил он. «Кристин, клянусь тебе своей христианской верой, пусть Бог отвернется от меня в мой последний миг, если я не сохраню верность тебе до смертного часа». Она ничего не могла выговорить и только все гладила его по голове.